Считается, что мы должны выяснить, что за фигня творится с вашими подопечными, сэр Эндагума. Весело сообщил я, придвигая к себе кружку с камрой. Сделал глоток и скорчил недовольную рожу. Надо сказать, это получилось у меня довольно неискренне. Вообще-то напиток был вполне хорош. Немного хуже, чем в обжоре Бомбе, но значительно лучше сомнительной субстанции, приготовленной по так называемому классическому дворцовому рецепту, которой вынуждено ежедневно давиться наше многострадальное величество в своем замке Рулх. Очевидно, династии Гуригов с самого начала катастрофически не повезло с поваром, а со временем это вошло в традицию. «Вам не понравилось?» — озабоченно спросил комендант. «Да нет, ничего страшного», — снисходительно откликнулся я. «И вообще, магистры с ней, с вашей камрой, лучше мне вот что скажите. Сами-то вы догадываетесь, почему ваши заключенные внезапно стали такими шустрыми и повадились шастать по болотам вместо того, чтобы спокойно ждать конца своего срока? У вас же здесь нет ребят, осужденных пожизненно. И вообще сюда попадают сравнительно ненадолго, на дюжину лет, не больше, я не ошибаюсь?» «Вы не ошибаетесь», — сухо подтвердил комендант. «Может быть, вы стали их плохо кормить?» — весело предположил я. «Или в камерах завелись привидения? Честно говоря, я буду рад любой версии, которая покажется моему начальству маломальски логичной. Меньше всего на свете мне сейчас хочется сидеть в ваших болотах до последнего дня года». «Я понимаю», — сочувственно согласился комендант. Ни одна черточка не дрогнула в его лице, и даже взгляд остался вежливо равнодушным, но мое чуткое сердце сладко замерло, и я понял, что сэра Эндагуму охватило неописуемое облегчение. Кажется, я был достаточно убедителен, разыгрывая роль отупевшего от постоянного осознавания собственной важности столичного начальника, для которого необходимость инспектировать какую-то дурацкую каторжную тюрьму была не только противной работой вроде мытья посуды, но и почти смертельным оскорблением. Еще полчаса я старался продолжать в том же духе, но Минорих косился на меня с искренним восхищением, время от времени переходящим в легкий испуг. Сам-то он все больше помалкивал, и, кстати, правильно делал. Ему вряд ли удалось бы более-менее правдоподобно корчить из себя самодовольного идиота. Явно не его амплуа. Наконец нам сообщили, что комнаты для нас готовы, и мы можем немного почистить перышки, пока готовится ужин. Я с удовольствием повторил свою глупую шутку касательно яда, который, дескать, непременно попадет в наши тарелки. Бедняга-комендант сделал вид, что ему смешно. Я ухватил задремавшего в углу Друппи за мохнатое ухо, и мы с Нуминорихом отправились приводить себя в порядок. Сначала нам пришлось довольно долго кружить по коридорам, потом подниматься по лестнице, потом снова спускаться, так что я напрочь перестал ориентироваться в пространстве. На всякий случай я послал зов Нуминориху. «Ты запоминаешь дорогу, парень?» «Разумеется», — невозмутимо откликнулся он. «Было бы что запоминать». «Ну, значит, моя жизнь в твоих руках, дружище. В случае чего тебе придется взять меня за ручку и проводить к выходу», — с оптимизмом сообщил я. «И учти, мне не до шуток. Я действительно вполне способен заблудиться в этом грешном лабиринте». «Просто ты пытаешься запомнить дорогу, как все, глазами. А я запоминаю ее носом», — смущенно сказал Нуминорих после того, как молоденький младший служащий распахнул перед нами тяжеленную, обитую каким-то красноватым металлом парадную дверь гостевых покоев и ушел. «Каждый участок пространства, особенно обитаемого, имеет свой особенный аромат. Жаль, что ты не можешь различать эти запахи. Иногда они бывают весьма изысканными». «Действительно жаль», — согласился я. «Но хуже всего, что я чувствую себя совершенно беспомощным в этих грешных коридорах. Убить пару дюжин человек все еще запросто, а вот выйти во двор...» «Ничего, Макс, я тебя не брошу», — улыбнулся Нуминорих. «Слушай, а комната ничего себе, правда?» «Не совсем в моем вкусе. Слишком уж монументально». Я пожал плечами, снисходительно оглядывая уставленный громоздкой старинной мебелью просторный зал, в дальних углах которого обнаружились две двери, ведущие в спальни. Кажется, их размеры не уступали гостиной. «Ну да ладно, переживу. Лишь бы не выяснилось, что в Нунде всего одна ванная, да и та находится при кабинете господина коменданта». «Ужас какой!» — фыркнул Нуминорих, оглядываясь по сторонам. «Да нет, Макс, дверь в ванную должна быть в спальне». «Ну, тогда пойдем поищем», — усмехнулся я. «Ты же у нас нюхач. Кстати, а вода пахнет?» «Разумеется», — удивленно ответил Нуминорих. Немного подумал и заявил тоном эксперта. «Все в мире как-нибудь пахнет, Макс. Я бы с удовольствием одолжил тебе свой нос, честное слово». «Спасибо, не нужно», — вежливо отказался я. «Представляешь, как я буду выглядеть с двумя носами?»